Enapel Original. По лезвию ножа скользит свет, затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios, Anonymous Content. Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартел, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Бетти Габриэл, Сакина Джеффри. Улицы пригорода превращаются в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон П. Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Рассвет. Над темным, поросшим лесом горизонтом Ньютона поднимается солнце. Лори спит в спальне барберов. Солнце проникает в уголок окна в холле, отбрасывая луч на стену. Внизу солнце ярко светит через узкие стеклянные панели на двух сторонах входной двери. В едва освещенной гостиной на кушетке спит Энди. Он просыпается и хватает телефон со столика. Энди смотрит на экран и прикладывает телефон к уху. Да, привет, Джон. Нет, ничего. Что там у вас? Он медленно садится. Что? Когда? Энди входит в спальню. Лори. Он садится на кровать. Дорогая. Что? Все кончено. Лори смотрит на него. Что? Он признался. Пац. Я не... Джоанна звонила. Леонард Пац повесился этой ночью. Он оставил записку Ривкиным с полным признанием. В полиции подтвердили его почерк. Она приподнимается на локте. Ты уверен? Это кажется нереальным, но все так. Джоанна утром подаст ходатайство о прекращении дела. Я думала... Не надо. Все это не важно. Уже все. Лори прикрывает рот ладонью. Она придвигается к Энди, прикасается к его шее. Теперь Энди и Лори входят в комнату Джейкоба. Она садится на его кровати. Джейкоб. Проснись, старик. Мы хотим кое-что сказать. В зале суда. Встать, суд идет. Внимание, внимание, внимание. Председательствует судья Френч. Заседание открыто. Прошу садиться. Дамы и господа присяжные, сегодня в 8 утра штат принял решение о прекращении дела и о снятии всех обвинений против подсудимого Джейкоба Барбера. Это случилось в связи с новыми обстоятельствами, о которых вы вскоре узнаете. Подсудимый, прошу встать. Джейкоб встает у стола защиты. Юноша, вам не терпится выйти отсюда. Позвольте мне первому сказать вам слова, которые ваша семья наверняка очень ждет. Джейкоб Барбер, вы свободны. На лице Джейкоба появляется улыбка. У дальней стены зала суда стоит сияющая Даффи. Джейкоб Оуэн Барбер. Дело номер 08-4407. По решению суда с вас снимаются все обвинения. Дальнейшие слушания отменяются. Залог будет возвращен поручителю. Дело закрыто. Энди обнимает Джейкоба. Лори поднимается с места и крепко обнимает Джейкоба и Энди. Возле здания суда к прессе обращается Лин. Мы проведем внутреннее обсуждение и сделаем более подробное заявление. А пока я лишь хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям Ривкиных и Барберов, которым пришлось только пережить. Я надеюсь, что такой исход принесет им утешение. Спасибо, на этом все. Нил смотрит на журналистов с серьезным выражением лица, затем уходит внутрь вслед за Линой. Разумеется, мы все рады такому исходу. Но, как вы понимаете, семья многое пережила, и мы просим вас уважать их приватность и позволить им восстановиться. Большое спасибо. Джейкоб, ну как ты? Отлично. Полицейские ведут семью Барберов и Джоанну через толпу репортеров и фотографов. Барбера и Джоанна вместе идут по паркингу. Джоанна, у меня просто нет слов. Да ладно. Энди прав. Без вас мы бы не смогли все это пережить. В лучшем случае я могла добиться вердикта невиновен, а это в тысячу раз лучше. Это доказательство невиновности. Поздравляю вас, юноша. Спасибо, Джоанна. Знаю, что тебе было нелегко, но я думаю, однажды ты поймешь, что мало кому довелось пережить подобный опыт. К ним бежит Дэн. Пап. Я знаю, что это ты! Ты его убил! Я знаю! Стоп! Отпусти! Все целы? О'Лири прижимает Дэна к машине. Что мне сделать с этим типом? Придержать до приезда полицейских? Нет! Нет! Отпустите. Дэн плачет на капоте машины. Прошу. Ну все, вали отсюда. О'Лири толкает Дэна. Он невиновен, Дэн. Дэн разворачивается и уходит прочь. Его плечи вздымаются, а одежда в беспорядке. Парень, ты цел? Да кто вы такой? Старый друг твоего отца. Он просил присмотреть за вами. Энди смотрит на него. Кстати, поздравляю вас. У тебя ведь счастливый день, парень. Садитесь в машину. Барбера и Джоанна садятся в свои машины. Позже позвоню. Энди кивает. Лори смотрит на О'Лири. Спасибо. Ради Билли что угодно. О'Лири машет ей рукой, и Лори открывает дверь машины. Передавайте привет старине, лады? Энди отворачивается от него и садится в машину. Позже Энди подъезжает к толпе папарацци, стоящих возле их дома. Джейкоб смотрит на толпу с заднего сиденья. Энди останавливается на подъездной дорожке, и фотографы собираются позади машины. Они паркуются у гаража, и Джейкоб отстегивает ремень безопасности. Оглянувшись назад, он вместе с родителями выходит из машины. Слегка улыбаясь, Джейкоб останавливается позади машины, а Энди успокоительно кладет ему руку на плечо. Лори машет журналистам рукой, и они уходят в дом. В северной тюрьме включен телевизор. На экране первые кадры с семьей Барберов, вернувшихся домой в Ньютон, штат Массачусетс, после удивительного поворота событий в суде. Билли смотрит. Множество людей следило за процессом. Он улыбается. Как видите, они улыбаются, и разве можно их в этом винить? Семья Барбер наконец-то вместе. И сегодня они смогут отпраздновать решение суда. Нил смотрит телевизор, перекусывая в баре. Я так ясно помню тот день. Все казалось каким-то сном. На заседании большого жюри. Это была явь. Ну да. А потом? Что? Жизнь снова вернулась в норму? Нет. Прежней жизни не осталось. Все разделилось на до. Барберы на закате ужинают на заднем дворе. И после. Энди наблюдает за Лори. Ее улыбка гаснет. Она смотрит на Джейкоба. Позже Лори просматривает детские снимки Джейкоба. Маленький Джейкоб в оранжевой шляпе и солнцезащитных очках на пляже. Она переворачивает страницу с грустным лицом. Дорогая, я хочу сделать кофе. Ты будешь? Энди встает в дверях. Эй, что с тобой? Лори качает головой. Он садится рядом. В тот день в суде, когда Дерек читал рассказ, я была уверена. Это удивительно, но мне полегчало. Я думала, что теперь я хоть знаю, Какая мать может так думать о ребенке? Тебе пришлось очень нелегко, как и мне. Он гладит ее по спине. Рассказ меня тоже потряс. Я не подал вида. Энди нежно кладет руку на ее волосы. Надо все это забыть. Лори кивает. Я стараюсь. Энди закрывает фотоальбом на ее коленях и придвигается ближе. Она обнимает его. Он гладит ее по спине. Одно мы знали наверняка. Здесь нам уже нечего делать. Мы хотели начать все сначала. Надо было решить, где. Лори предложили работу в Колорадо. Она загорелась, но торопиться все же не хотела. Мы знали, что эта история будет нас преследовать. Так почему бы не пожить пока здесь? Где к нам вряд ли будут лезть. В оживленном кафе официантка Спасибо. Ставит тарелки с едой перед барберами и уходит. Сегодня мне звонила Клаудия Хоффман. Она подтвердила нашу бронь. Какую? О, черт, я совсем забыл. Что? Мексика. Ах, да, будто из прошлой жизни. Слышал бы ты, как она нервничала при разговоре. Да, представляю. Скоро Рождество, если решим отменить, то надо поспешить. Лори и Энди смотрят на Джейкоба. Может, поедем? Они кивают. Feliz Navidad. Прошу, нет. Не надо. Feliz Navidad. Джейкоб откусывает от бургера. Энди отпивает пиво. Сидя у барной стойки, Тоби отводит глаза. Рядом с ней сидит девочка и смотрит на них. Эй, давай, дай. Лори переводит взгляд с Тоби на тарелку и пробует еду. Ну, как вы? В офисе Лин. Озадачен. Энди и Лин сидят за ее столом. Вы же знали, что этот разговор рано или поздно будет. То есть, можно было поговорить по телефону, но... Нет, я... Я не против. И рад вас видеть. Взаимно, Энди. Да, я знаю, вы пережили тяжелые времена. Надеюсь, вы понимаете, в каком я была положении. Вы делали свое дело. Однако я хочу вам сказать... что очень благодарна вам за ваше поведение во время процесса. Я ничего не делал. Вот именно. Ведь вы могли изрядно осложнить мне жизнь, но не стали. И спасибо вам. Энди опускает взгляд и склоняет голову. Здесь ваши вещи. Я все собиралась отправить их вам, но... Наверное, я пыталась оттянуть неизбежное. Он берет фотографии Джейкоба. Может, все же останетесь? Вы не хотите над этим подумать? Оставайтесь. Нет, не хочу. Знаете, Нил Ладжудис думает о переходе в частный сектор. Дело не в этом. Не могу этим заниматься. Побывав по другую сторону. Уверены? Да. Вполне. Да, логично. Я попыталась. Энди ставит коробку на стул. Мой вам совет. Постарайтесь удержать Нила. Он надевает пальто. Дельный юрист. Набрался плохих привычек, но это дело послужит ему уроком. Ну да, в любом случае. Я буду платить вам зарплату, пока не решите, что делать дальше. И думайте, сколько потребуется. Он улыбается. Так и сделаю. Ладно. Ну, передавайте Лори привет. Хорошо. Да, чуть не забыла. Расследование по делу Патца завершено. Я думала, уже давно. Не знаю. Кажется, там были какие-то несостыковки, мелочи. Вы знаете, как это бывает. Но дело закрыто. Решила вам сказать. Да, спасибо. На улице Энди ставит коробку с вещами в багажник. Он замирает, глядя в багажник. Рядом с коробкой лежит баллонный ключ. Флэшбэк. Он держит его, подходя к припаркованной машине у Лири. Сегодня не время быть крутым, поверь мне. О'Лири смотрит на него с водительского сиденья. Стоя у багажника, Энди хмурится. Дома на кухне Лори выбирает купальники в интернет-магазине. Входит Энди. Привет. Привет. Как прошла встреча с Лин? Нормально. Передает привет. Ну да. Они целуются. Вот этот нравится? Да, красивый. Он есть в магазине в Вустере. Далековато. Но я подумала, может, возьму с собой завтра Джейка. Проведем там день. Он вырос из плавок. Ты с нами? Тебе тоже плавки нужны. Энди рассеянно бросает на нее взгляд. Нет, мне нужно созвониться с фирмой из Боулдера. Правда? Отлично. Да, посмотрим. Ух. А как тебе этот? А? На цвет не смотри, как фасон. А, да, да. Красивый. Он стоит у кухонного стола, положив руки на коробку с вещами. Позже. Энди сидит в комнате для посетителей в северной тюрьме, глядя вниз. По другую сторону стекла в конце комнаты открывается дверь. В сопровождении полицейского входит Билли и проходит мимо других сидящих заключенных к кабинке Энди. Энди прикладывает телефон к уху. Билли садится и делает то же самое. Твоя работа? Ты о чем? Отец О'Лири, твой дружок. О'Лири? Впервые слышу. Ты врешь. Он здесь сидел с тобой. В этой тюрьме много кто сидит. Энди зло смотрит на Билли. Тот его изучает. Скажи мне. Я же сказал тебе. Я не знаю, о чем ты... Прекрати мне врать! Билли слегка кивает, и плечи Энди вздымаются из-за тяжелого дыхания. Я прочитал протокол с места преступления в квартире Батца. А, того педофила? Ну и что он? Билли жестко смотрит на Энди. Боже правый. Это все ты, верно? Билли по-прежнему невозмутим. Я так и не понял, о чем ты говоришь. Энди опускает голову. Он поднимает взгляд на Билли. Соседи сказали, что в ту ночь видели у дома машину. Старый Линкольн. Без номеров. Соседка решила, он черный, но было слишком темно, чтобы быть уверенной. Флэшбэк. Машина О'Лири возле дома Леонардо. Это должно о чем-то мне говорить. Ты точно знаешь, о чем я. Да ни хрена. Знаю лишь, что одна сволочь получила свое. Флэшбэк. Леонард плачет и пишет предсмертную записку. По другую сторону кухонного стола стоит О'Лири, направив на него пистолет. И чего ты так убиваешься? Одним животным меньше. В тюрьме Энди качает головой. Это было не нужно. Ты в этом уверен? Парень почти сознался. Он не виновен. Мне вообще плевать. Плевать, он убил или нет. О'Лири нападает на Леонардо. Ты хочешь, чтобы твой сын провел остаток жизни в подобном месте? О'Лири душит Леонардо со спины веревкой. В этой могиле? Леонард слабо сопротивляется О'Лири. Нет, я не говорю, будто понимаю, о чем речь, но... Кажется, то, что случилось... Леонард обмякает. К лучшему. Если ты этого не понимаешь, значит, ты не так умен, как мне казалось. Я не могу. Осторожнее. Билли предостерегающе смотрит, а Энди качает головой, закрыв глаза. Энди поднимает голову и смотрит Билли в глаза. Хочешь снова бросить его на растерзание? Расскажи полицейским эту сумасшедшую историю. Может, и поверят. Но что потом? Энди зло смотрит на Билли. Можно быть честным человеком. Или же хорошим отцом. Я ни то, ни другое. Я знаю. А у тебя выбор есть. Билли уверенно смотрит на Энди. Энди отводит глаза. Билли смотрит на него сочувственно, затем опускает голову, кивает. Я был рад встрече с тобой, сын. Я немного узнал тебя. Он избегает взгляда Энди. Возможно, мы с тобой больше не увидимся. Но ты... Скажи, парнишке... Если захочет познакомиться с дедом... Билли поднимает голубые глаза на Энди. То он знает, где я. Глаза Билли блестят от слез. Энди бросает трубку и стремительно выходит. Билли остается сидеть, отведя трубку от уха. Энди идет к выходу из тюрьмы. Над ним виднеется вышка охраны. С мрачным видом Энди идет чуть позади надзирателя. Позже Энди, глядя в пустоту, сидит за столом на заднем дворе своего голубого дома в колониальном стиле. На столе перед ним бутылка пива. Открываются ворота гаража, и машина Лори въезжает на подъездную дорожку. С задумчивым видом Энди бросает взгляд на дорожку. Он отпивает пиво. Из гаража выходят Джейкоб и Лори. О, господи, гадость какая. Привет. Эй, как звонок в фирму? Они перенесли. О, неприятно. Мог бы поехать с нами. Эй, расскажи папе этот твой анекдот. Почему каннибал ушел из ресторана Ник и Майк? Почему? Не подали ни того, ни другого. Ты поел? Пока нет. Энди берет со стола пиво. Он замирает, глядя вниз, затем идет за ними в дом. Вечером он сидит на кровати с раскрытой книгой в руках, но не читает. Ты примерил? Лори выглядывает из ванной. Плавки, что я купила? Да. И? Классные. Это ты говорил. Они как раз? Да, да, да, в самый раз. Спасибо. Она ложится в постель рядом с ним. Джейкоб подумал, будет забавно купить тебе такие. Энди улыбается, глядя в книгу. Лори открывает небольшую баночку. Все хорошо? Она трет ладони. Да. А что? Не знаю. Ты будто в облаках витаешь. Даже за ужином. Все хорошо, просто. Лори закрывает баночку и ставит ее на тумбочку. Куча мыслей в голове. Например? Переезд, карьера. Она поворачивается к Энди, ложась на бок. А что такое? Он закрывает книгу. Не знаю. Мне кажется, нужно уезжать побыстрее. Понимаешь? И не обязательно в Колорадо, а куда угодно. Я думала, ты хочешь в Колорадо? Да, хочу. Можно правда, и в другое хочу. Место? Дело не в этом, просто я уже готов. Энди не поднимает глаз. Ожидание меня напрягает. И все. Ясно. Лори нежно гладит его руку. Думаю, я тоже готова. Когда вернемся, выставим дом на продажу. Спланируем. Да? Да. Он обнимает ее, а она ложится ему на грудь. Зря ты мне сразу не сказал. Ну, не хотел тебя торопить. Но можно было все обсудить. Мы решили, что отныне будет только так. Никаких тайн. Энди хмурится, его подбородок на ее голове. Позже. Самолет летит над дорожным указателем, где написано «Пуэрто-Вальярта». Вдоль побережья стоят пляжные отели. Вдалеке над горой пушистые облака. В воде проносится водный мотоцикл. Feliz Navidad. У тенистого подъезда одного из курортных отелей Джейкоб, Лори и Энди выходят из микроавтобуса. Они идут в открытое фойе с новогодней елкой, стоящей посередине. Ожидающий служащий предлагает им взять с подноса напитки. Сидя в фойе, Джейкоб пишет что-то в телефоне. Fun and the Sun. Что? Пароль от Wi-Fi. Fun and the Sun. В одно слово. Fun и Sun большими. Спасибо. Рядом на диване сидит светловолосая девочка-подросток. Можно вопрос? Ты Джейкоб Барбер? Джейкоб откидывается в кресле и кивает. Да. Круто. Я так и думала, только уверена не была. Наверное, странно, когда тебя узнают. Он застенчиво улыбается. Стоя у стола администратора, Лори бросает на Джейкоба взгляд. Энди, глянь. Энди оборачивается, и они наблюдают за болтающими подростками. Да, точно. Клерк улыбается Энди и Лори. Готово. Bienvenidos a Grand Palace. Они берут свои напитки и уходят. Они вместе с Джейкобом входят в просторный номер. Внутри солнце освещает гостиную и столовую через балконную дверь. Позже Лори занимается йогой. И как вам Мексика? Это было все, о чем мы мечтали. Это был рай. Лори смеется и болтает с блондинкой, сидя на коврике для йоги рядом с ней. Возле побережья расположен бейсбордный бассейн. Белые зонтики бросают тень на постояльцев, загорающих на песке. Энди и Лори лежат под зонтом на шезлонгах. Лори с книгой в руках замечает, что Энди ее разглядывает. Что? Он ей улыбается. Хватит, не смущай меня. У тебя довольный вид. Еще бы. Энди берет пиво. Я возьму еще бутылочку. Ты будешь? Серьезно? Еще только утро. Он отпивает и поднимает брови. Энди, смотри. На пляже Джейкоб и девушка несут в зону прибоя каяк. А она милая. И имя мне нравится. Хоуп. Похоже, взрослая женщина. 16. Хоуп и Джейкоб в спасательных жилетах пробираются через волны. Уже знаешь ее маму? Да. По фитнес-центру. Они из Торонто. И... она знает? Видимо, да. И вроде не против. Энди кивает и отпивает из бутылки. Точно еще не хочешь? Может, позже. Энди целует Лори и уходит. Улыбаясь, Лори возвращается к чтению. На закате Джейкоб и Хоуп сидят на краю бассейна, опустив ноги в воду. Они разговаривают. За ними над горизонтом висит закатное солнце. Энди стоит на пляже, держа руки в карманах, и смотрит на волны. Солнце село за горизонт. Позже, на заседании большого жюри. Поговорим о Хоуп Коннорс. Джейкоб познакомился с ней в отеле. Как я понял, они много времени проводили вместе. И? Она выложила совместное фото. Это не осталось незамеченным. Похоже, Джейкоб был знаменитостью. Джейкоб с Хоуп идут по пляжу. Они обсуждали его дело? Понятия не имею. Но это возможно? Возможно, он даже ей признался? Говорю же, я не знаю. И признаваться было не в чем. Расскажите про Новый год. На курорте. Джейкоб, Лори и Энди сидят у бассейна. Будет вечеринка? Скорее, это костер на пляже, прямо у воды. Но не в отеле? Да, просто рядом. Лори и Энди переглядываются. Хоп говорит, недалеко. И ее родители не против? Нет, и я не думаю, что мы надолго задержимся. Я очень надеюсь. Значит, да? Лори смотрит на Энди, подняв брови. Напиши, когда придешь туда и когда уйдешь. Хорошо? Ладно. Я серьезно? Да. Спасибо. Улыбаясь, Джейкоб уходит. Вечером Лори и Энди ужинают в ресторане. Это был какой-то Дэнни в больших очках Харковой. Харковой. Харковой, да. Он из водоканала, да? Да, точно. И он вечно повторял: «Я чищу воду, что вы пьете». Господи. Боже, он был странный. Но какая там была квартира? Все это будто в прошлой жизни. Это точно. Они сидят друг напротив друга за маленьким столиком. Энди протягивает руку, и Лори берет ее. Мы здесь. Мы справились. Она тепло улыбается ему. Энди улыбается в ответ. Заказать еще бутылку? Он допивает напиток. Только если мы заберем ее в номер. Энди улыбается и делает глоток. Позже они входят в номер. Это точно было так? Да нет, это был наш медовый месяц. Потому что я уже была... Лори удивленно смотрит на Энди и входит в спальню Джейкоба, где он смотрит телевизор. Привет. Ты же обещал прислать нам СМС. Да, простите, забыл. Он сидит спиной к ним. Как прошла вечеринка? Джейкоб пожимает плечами. Ей больше понравилось, чем мне. Как ваш ужин? Очень неплохо. Ты же был в белой рубашке. Я случайно забыл ее на пляже. Вы не хотели побыть внизу, глянуть фейерверк? Нет, она осталась там. На пляже? И ее родители не против? Наверное. Обещала написать им. Проблемы в раю? Джейкоб оглядывается. А? Ну как? У вас Хоуп? Вроде бы нет. Просто не люблю вечеринки с пьяными козлами и дурной музыкой, и все. Он смотрит в телевизор. Энди и Лори улыбаются. Ну, пойдем посмотрим спуск шара на Таймс-сквер. Не хочу, спасибо. Ну ладно. С Новым годом, дорогой. С Новым годом, старик. И вас. Лори целует Джейкоба в висок и выходит с Энди. Утром Энди накладывает себе завтрак в буфете. Он кладет хлеб в тостер и, улыбаясь, смотрит в сторону. Позади него полицейские быстро идут через ресторан. Они останавливаются у стола Лори и Джейкоба. Миссис Барби? Да. Полицейские хотят поговорить с вашим сыном. С открытым ртом она бросает взгляд на Джейкоба и встает, поворачиваясь к работнику отеля и полицейским. Стоя возле буфета, Энди замечает их и бежит к ним. Спрашивают, где ваш муж? Я не понимаю. Эй. Энди. Что происходит? Спокойно, это моя семья. Спокойно. Что такое? Хоуп Коннорс не вернулась вчера. Полиция хочет поговорить с Джейкобом. Прям у нас, аура. Мы должны его забрать. Ладно. Простите. Да. Идем, Джейкоб. Вам у нас. Нам сюда. Хорошо. Лори кладет ладонь на спину Джейкоба, и они идут за работником отеля вместе с полицейскими. Все они идут через полутемное фойе отеля, но видны лишь их силуэты. Работник указывает направление рации, зажатой в руке. Лори обнимает Джейкоба, и они входят в комнату, где за столом сидят двое полицейских. Buenos días, tomen asiento, por favor. Барберы садятся за стол. На заседании большого жюри. Во сколько Джейкоб в последний раз ее видел? Где-то около 8:15. Он сказал, что они поссорились по пути на праздник из-за глупости. Ей нравится актер, ему нет, и понеслось. Потом он решил, что не хочет оставаться. Она осталась, он ушел. И вы ему поверили? Ну да. А Лори? Тоже. Сразу же или... Мы оба поверили. Ну а что полиция? Они решили, что он лжет. Ну а мы его прикрываем. Полицейские ведут барберов мимо бассейна. Нас допрашивали 3 часа. В номере отеля Лори открывает дверь, впуская коридорного. Наши паспорта забрали. Попросили не покидать отель. Энди сидит лицом к окну. Он ерзает на стуле, сильно хмурится. Коридорные уходят. Когда мы пошли спать, ее не было уже сутки. Ночью Энди и Лори лежат в кровати, не спят. Я просто не могу поверить. Они смотрят в потолок. Рубашка. Энди поворачивается к ней. Он сказал, что забыл на пляже. Да? Да нет. Ничего. Она сжимает ладонь Энди, затем отпускает и отворачивается от него на другой бок. Подложив руку под голову, Энди задумчиво смотрит вперед. Снаружи облака растянулись по сумеречному небу. Ветер раздувает занавеску в номере барберов. Лори просыпается одна в постели. Она кладет ладонь на лоб и смотрит на пустую подушку рядом с собой. Она приподнимается на локтях. Медленно она встает с кровати. Лори подходит к открытой двери балкона. На балконе на полу сидит Энди, прислонившись к стене. Энди? Что ты здесь делаешь? Она опускается рядом на колени. Эй. У его ног стоит полупустая бутылка спиртного. Лори изучает искаженное болью лицо Энди. Я не знал. Ты о чем? Все хорошо. Что бы ни было, мы можем поговорить. Джейкоб что-то тебе сказал? Он качает головой. Рассказывай. Леонард Пац. Энди закрывает глаза, его руки безвольно висят. Что? Он не сам себя убил. Это сделал мой отец. Это невозможно. Энди прислоняется затылком к стене и смотрит на нее взглядом полным отчаяния. Но как он? Она бросает на него изумленный взгляд. Господи, тот Линкольн. Это тот человек. Он убил его. Господи. О, Господи. Значит, Джейкоб во всем виновен. Не обязательно так. Конечно же так. Конечно же. Иначе зачем ты мне это говоришь? Полиция знает? Никто не знает. Хотя бы пока. Думаешь, он причастен к пропаже Хоуп? О, Господи! Я не знаю. Лори прикрывает рот дрожащими руками. Хочешь, чтобы я рассказал полиции? Она быстро моргает. Она поражена. Энди тянется к ее руке. Она отстраняется и встает. Лори. Лори. Нет, мне нужно в номер. Быстрым шагом она уходит в номер. Энди опускает голову. На слушание большого жюри. А потом? Ее нашли. Ночь. По улице в окружении деревьев мчатся полицейские машины. Они останавливаются у входа в отель. Их двери открываются, и к ним подходит работник отеля. Из полицейской машины выходит закутанная в одеяло Хоуп. В полиции сказали, что она познакомилась с парнем. Он подсыпал ей что-то в бокал. Хоуп! Ее родители бегут к ней и обнимают. Мама! Он отвез ее к себе. К счастью, его друг испугался и вызвал полицию. Вздохнули с облегчением. Как и все вокруг. Даже Лори? А вы как думаете? Я думаю, оказавшись в такой до жути похожей ситуации, вы вспомнили все свои старые тревоги, старые страхи. В тот же день вы вылетели домой. На 3 дня раньше срока. И что? Я думал, у вас был повод для праздника. С Джейкоба сняли подозрения. Мы просто хотели домой. Дома Лори распаковывает чемодан. Энди шагает в дверной проем и прислоняется к косяку, наблюдая, как она кидает вещи на кровать. Ты хочешь поговорить? Нет. Он поднимает голову. А когда? Не знаю. Может, никогда. Лори уносит часть вещей в гардеробную. Она убирает вещи, а Энди выходит в коридор. Позже Лори лежит на своей половине кровати, не спит. Рассказы истории Джоба. И этот Джоб опубликовал рассказ об убийстве Бена Рифкина. Зная бренд настоящего Джейсона, он бы от страха обделался. Он обхватил пальцами рукоятку, почувствовав прилив силы к руке до самого плеча. Бренд увидел направленный на него нож, но сделать уже ничего не мог. Нож вошел так легко, что Джейсон подумал, что колет воздух. Он нанес 2 удара, велев себе запомнить это ощущение. Если бы в глубине души ты знал, что наш сын причинил чудовищное зло. Он подошел к телу Бренда, чтобы убедиться, что кровь закружилась голова. А я тогда не придала значения. Тогда получается, что во всем виновата я. Позже объявление у дома барберов гласит: на продажу. Ниже номер телефона агентства недвижимости. Из ванной комнаты Энди наблюдает, как Лори бежит по подъездной дорожке. Она входит в дом и быстро проходит на кухню, снимая шапку и перчатки. Джейкоб занимается с миссис Мандел за кухонным столом. Лори достает бутылку воды из холодильника и пьет, облокотившись на кухонную столешницу. Лори смотрит на Джейкоба, который пишет за столом. Она отворачивается от него и снова пьет. Когда она поворачивается к нему снова, он смотрит на нее из-за стола. Флешбеки. Маленький Джейкоб поднимает шар для боулинга, лицо мертвого Бена Рифкина, нож в конверте для вещдоков. Джейкоб возвращается к занятиям. Лори смотрит на него. В Мексике что-то изменилось. Что-то случилось с Лори. На заседании большого жюри. Энди ерзает на стуле. Это даже смешно. Вы выставили дом на продажу через 2 недели после возвращения. Мы так и планировали. Ни у одного из вас не было работы в Колорадо. Вы даже с жильем не решили вопрос. И? Отчего вы бежали? Что изменилось? Что случилось между вами и Лори? Ничего, я же сказал. Так почему ее здесь нет? Энди. Энди не поднимает глаз. Почему Лори сегодня не здесь? В гостиной. Энди складывает книги с полки в открытую картонную коробку. Лори кладет ключи в карман, входя в комнату. Я съезжу по делам. Ладно. Эй, помнишь это? Улыбаясь, он показывает ей игру «Спуски и лестницы». Я скоро вернусь. Она отворачивается, не улыбнувшись. Энди смотрит, как она уходит. Он смотрит на игру. Вечером игровая доска и круглые фишки стоят на столе между Энди и Джейкобом. Ты что, тайком тренировался играть в Отелло? Тут главное занять углы. Ты сам учил. Боже. Энди держит фишку и изучает игровое поле. Так, куда поехала мама? Есть хочется. Какие-то вещи надо забрать. Скоро вернется. Он переворачивает фишку на доске на белую сторону, а Джейкоб ставит свою фишку. Что с ней происходит? Он переворачивает фишку Энди на черную сторону. Ты о чем? Она какая-то, не знаю, молчаливая стала. Ну, у нее много забот. Ну, сбор вещей, переезд. Джейкоб смотрит на Энди. Не стоит ее сейчас дергать. Энди хмурится, избегая взгляда Джейкоба. Энди замечает его взгляд. Что? Джейкоб качает головой. Твой ход? Энди изучает доску, крутя круглую фишку в пальцах. Не могу найти. Потому что его нет. Энди смотрит на доску, а Джейкоб наблюдает за Энди. Возле дома Ривкиных ветер шуршит листвой. Сидя в машине на другой стороне улицы, Лори смотрит на дом. Она опускает голову. Теперь она медленно подходит ко входной двери, подсвеченной с двух сторон фонариками. Она останавливается, опускает голову и собирается с силами. Включается свет в комнате. Лори поворачивается к окнам. Внутри проходит Джоан. Лори подходит к окну и видит, как Джоан берет бутылку вина. Пытаясь наполнить бокал, Джоан его роняет. Лори смотрит, как она опускается на колени и апатично собирает осколки в руку. Рыжие волосы Джоан свисают на плечи. На ее лице появляется выражение муки. Лори смотрит, как Джоан начинает рыдать. Ее плечи вздрагивают, а Лори отходит от окон. Джоан рыдает. Ее ладонь сжимает осколки. С нее стекает кровь. Лори прикрывает рот рукой и спешит прочь. Лори пускается бежать. В доме барберов Энди в кабинете кладет папку в коробку. Лори входит через дверь кухни. Сидя у стола, Энди смотрит, как она снимает пальто в темной кухне. Он кладет в коробку еще одну папку и тянет шею, заглядывая в кухню. Лори проходит мимо двери кабинета и идет к лестнице. Лори! Она останавливается. Энди встает из-за стола. Они смотрят друг на друга с разных концов гостиной. Между ними разбросаны коробки для переезда. Я не знала, что ты здесь. Да. Вещи надо перебрать. Я собиралась спать. Ладно. Джейку давно пора постричься. Если хочешь, отвезу его завтра. Нет, я сама. Точно? Я вовсе не против? Нет, заодно поговорю с ним. Ладно. Лори отворачивается. Он за тебя переживает. Она останавливается. И я тоже. Не знаю, что ты хочешь услышать. Ничего, просто... Это как жить с призраком. Ты наказываешь меня или... Вовсе нет. А что тогда? Лори смотрит, сжимая пальцы. То, как ты смотришь на него. Она отворачивается, сжимая и разжимая кулаки. Я просто пытаюсь понять, как нам жить дальше. Мы и живем дальше. Лори. Энди опускает голову, держа руки в карманах. Может, тебе нужно время побыть одной. Переедем позже. Хочешь уехать и решить, что делать дальше? Возможно. Ладно. Решай сама. Серьезно. Она медленно отворачивается и идет к лестнице. Я люблю тебя. Лори останавливается, стоя спиной к Энди. Может, это не так уж важно, но это правда. Не поворачиваясь, она идет к лестнице. Энди смотрит, как она уходит, затем опускает голову с убитым видом. Он идет назад в кабинет. Гостиную и коробки, отодвинутые к стене комнаты, освещает единственная лампа. Льет дождь, внедорожник Лори проезжает перекресток. Сидя на пассажирском сиденье, Джейкоб смотрит видео, где один юноша скидывает другого с кровати, прыгнув на нее. Лори ведет машину с бесстрастным выражением лица. Дома Энди отпивает из кружки, подходя к стеллажу в гостиной. Он выдвигает два ящика, берет какие-то предметы и кидает их в открытую коробку. Во внедорожнике Джейкоб смотрит на Лори. Я не хочу слишком коротко, просто приоткрыть уши и затылок, как в тот раз. Ладно. Джейкоб смотрит на телефон, а Лори смотрит вперед через дворники, ритмично смахивающие капли дождя с ветрового стекла. Я пытаюсь вспомнить. В том году, когда все это случилось, мне кажется, я даже не спросила напрямую. Я просто боялась того, что с тобой сделают. Но теперь угрозы нет. Никакой. Мимо них проносится встречная машина. В доме Энди бросает компакт-диски в мусорный пакет и промахивается. Он поднимает их и кладет в пакет. Он останавливается, смотрит в пакет, нахмурившись. Он достает фотоальбом с фотографией младенца Джейкоба на обложке. Он держит альбом, смотря на фото маленького Джейкоба в голубой вязаной шапочке. Энди сильно хмурится. На узкой дороге в две полосы Лори проезжает мимо голых деревьев. Она бросает взгляд на Джейкоба и снова смотрит вперед. Ну, так ты бы сказал мне правду. Я все равно буду любить тебя. Так ты скажешь мне? Джейкоб. Ты убил Бена. Джейкоб резко поворачивается к ней. Что? Нет, ты же знаешь. Она отбивает звонок Энди. А если я скажу, что не верю? Что? Человек погиб, Джейкоб. Ты этого не знаешь, но его убили, чтобы тебя освободили. И я должна знать. Что знать? Ты убил Бена. Скажи мне правду. Я же равно сказал, буду да любить что тебя. С тобой? Я тебе не верю. Из-под колес ее машины разлетается вода. Мама, ты разогналась. Зачем ты написал тот рассказ? Притормози. Все детали, все мелочи. Я все выдумал, помедленнее. Я так не думаю, извини. И я хочу знать правду. Я выдумал, притормози. Мам, помедленней. Мне нужно знать, что случилось. Ладно, я убил его, ясно? Правда? Да как хочешь, только притормози. Скажи мне правду! На спидометре 110 км в час. Я ее не узнаю, верно? Притормози! Никогда не узнаю! Мама, Энди звонит снова. Мам, это слишком быстро! Я так больше не могу! Ты спятила, мам, ты пугаешь меня! Прошу помилуй! Стрелка спидометра приближается к 140. Прошу, мам! Ты его папу возьми! Мама! Она направляет машину в каменную стену. Капот машины смят. Стекло разлетелось. Экран темнеет. Разбитый внедорожник Лори стоит, дымясь у въезда в туннель возле каменной стены. Водительская дверь висит на петлях. На разбитом стекле на асфальте скапливается дождевая вода. На сработавшей подушке безопасности перед Лори – кровь. Джейкоб сидит, сгорбившись, на пассажирском сиденье. С безвольно свисающей руки Лори капает кровь. Энди звонит ей на мобильный. Дома Энди опускает телефон, закрыв глаза. Он открывает глаза, смотря в пустоту с приоткрытым ртом. На заседании большого жюри. Я должен спросить снова. Почему с нами здесь нет Лори? Нил стоит над Энди. 22 февраля. Почти полтора месяца назад вам позвонили из полиции Массачусетса. Правильно? Вам сказали, что была автокатастрофа. Что Лори и Джейкоб были в машине, съехавшись с дороги. Что и мать, и сына срочно отправили в реанимацию. Больница Ньютона. Энди подпирает рукой голову. Полицейский сказал, что в ДТП других машин не было. И что свидетели, другие водители... Видели, как машина вашей жены внезапно съехала с дороги? Скорость превысила. Простите? Она превысила скорость. Тогда шел дождь, она слишком быстро ехала. Никто из свидетелей не видел, чтобы водитель попытался выровнять машину или притормозить? Она просто не справилась с управлением. Думаете? Не справилась. Я не об этом говорю. Джоанна Кляйн, бывший адвокат Джейкоба, сказала, что ваша жена звонила ей дважды между 4 и 5 утра в день аварии. И оба раза вешала трубку. Как думаете, зачем она могла звонить адвокату Джейкоба? Не знаю. Джоанна наш друг. И Элизабет Фогель друг. В распечатке звонков видно, что Лори звонила в офис доктора Фогель в 3:18 ночи. Мне кажется, она была в отчаянии. Она в ту ночь вообще спала? Энди, вы говорили, что вам нужна правда. А сами правду не говорите. Я говорю, это несчастный случай. Это не несчастный случай. Она пыталась убить сына, вашего сына. Нил наклоняется ближе. Я понимаю, почему вы не хотите помочь нам. Но Джейкобу нужна справедливость. Никто вас не обвиняет. Энди, вы жертва. Но вы должны быть сильным. Ради сына вы готовы на все, я знаю. Как бы больно ни было. Нахмурившись, Энди не поднимает глаз от стола. Помогите. Помогите восстановить справедливость. Это все, что нам нужно. Справедливость для Джейкоба. Для вас. Энди не двигается. Энди. Превысила скорость. И шел дождь. Это несчастный случай. В холле здания суда Энди сидит один на скамье у окна. Его руки сложены на коленях. Нил сидит неподалеку, на той же стороне коридора. К Нилу приближается женщина в брючном костюме. Он встает. Энди оглядывается, и Нил кивает на дверь зала суда. Энди перекидывает пальто через руку и идет за Нилом по коридору. Позже Энди выходит из здания суда, держа руки в карманах пальто. Он спускается по лестнице мимо пятен грязного снега. Он идет с грустным выражением лица. Позже его машина въезжает на парковку больницы Ньютона. В больнице Энди обходит стол администрации, идет мимо пациентов и персонала. Он останавливается у стола, берет ручку и что-то пишет. Человек за столом дает ему сложенную карточку, и он идет дальше. С мрачным выражением лица он направляется к палате, в окне которой видны хирургические светильники. На табличке на двери надпись «Кома-1». Он входит. Он подходит к Джейкобу, лежащему без сознания. На нем шейный бандаж, и от аппаратов к нему идут трубки. Привет, старик. Энди прикасается к ноге Джейкоба, пододвигает к койке стул и садится. Трубки и провода тянутся от неподвижного лица и головы Джейкоба. Энди смотрит, замерев на стуле. Теперь Энди подходит к другой палате. Все хорошо. Мимо Энди выходит медсестра. Лори в сознании. Она лежит и смотрит на него. Порез на лбу заклеен. Через переносицу тянется ссадина. Он обходит койку и пододвигает стул поближе к ней. Она нервно всматривается в его лицо. Позади нее на стене висит таблица оценки боли. Энди берет ее руку. Ну? Проголосовали. Лори кивает. Акта нет. Что это значит? Обвинения не будет. Они знают, что это несчастный случай. Правда? Они уверены? Да. Она откидывает голову на подушку. Энди наклоняется над ней и целует ее в лоб. Он вновь садится на стул. Грудь Лори вздымается. Я снова сегодня к нему ходила. Читала ему. Медсестра говорит, надежда есть. Есть обнадеживающие признаки. Да, конечно. Когда он очнется, вдруг он решит, что я... Энди серьезно смотрит на нее. Не решит. Я все пытаюсь вспомнить тот день. Не надо. Несчастный случай, только и всего. Несчастный случай. Качая головой, она смотрит в потолок. Я хочу, чтобы все было как раньше. И я тоже. Он целует ее руку. Постарайся отдохнуть. Ночью Энди входит в темный дом, где все еще стоят коробки. Он входит в кухню и включает свет. На столешницу он кладет бумажный пакет и ключи. Он наливает в бокал темный спиртной напиток. Он закрывает бутылку и уносит из кухни бокал и бумажный пакет. Он сидит на диване перед телевизором и ест еду из кафе. Энди отпивает из бокала. Позже он входит в холл второго этажа, неся бокал. Он останавливается у двери спальни Джейкоба и открывает ее. Энди входит и встает посреди комнаты, осматриваясь. Он садится на кровать Джейкоба. Хмурясь, он смотрит в темноту. Энди медленно подносит бокал ко рту и отпивает. Он сидит, наклонившись вперед, с бокалом на коленях. Свет уличных фонарей проникает в окна Джейкоба, образовывая тени на потолке и стенах. Экран темнеет. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Приглашенные звезды Патрик Фишлер, Дэниел Хэншел, Тамара Хики, Меган Бирн, Дарил Эдвардс и Джей Кей Симмонс. В роли медсестры – Стефани Бессона. В роли клерка в суде – Мэрилин Буш. В роли Хоуп Коннорс – Джесси Кейс. В роли бейлифа – Берлис Куэвас. В роли репортера – Челси Хайтер. В роли отца Олири – Уильям Эксиферес. Титры продолжаются. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами. Все события и персонажи, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, или событиями, является случайным.